Каменская. Бурный финал. Мощные повторяющиеся оркестровые аккорды. Как видим, ничем хорошим эта романтическая история не кончилась, произнесла с улыбкой Анастасия Каменская. Какие у вас будут варианты? Учащиеся детской музыкальной школы сидели за столами, составленными в виде буквы «П», а Настя находилась в пространстве между ножками этой буквы, которую она про себя называла «патио», внутренним двориком. Ну а что? Похоже, просто один в один. Шестой класс, урок музыкальной литературы. Штатный преподаватель сидит здесь же, у рояля. Наблюдает, чтоб педагог-волонтер учила подростков правильно. Тому, чему нужно. Ну и вообще. Первой подняла руку хорошенькая девочка в модных очках. Если Настя правильно помнит, класс виолончели. «Он ее убил, да?» «А может, не он ее, а она его!» Тут же возмутился паренек-пианист. Этот мальчик на занятиях у Насти был самым активным. И, как ей показалось, лучше и быстрее других улавливал смысл того, что она пыталась им показать. Может, он и не станет великим исполнителем, концертирующим по всему миру, но с аналитическим мышлением у него совершенно точно полный порядок. «Она со скалы в море бросилась», — подала голос другая девочка, тоже пианистка. «Или он, а не она», — не уступал паренек. «Почему у вас вечно получается, что если она, то обязательно жертва, а он всегда негодяй? Разве наоборот не бывает?» Штатный преподаватель по имени Лариса Петровна, пожилая седая дама, с трудом подавила смех. «Других версий нет?» — спросила Настя, стараясь сохранять серьезную мину. «Тогда давайте разбираться, кто у нас все-таки умер в финале». «А как?» — спросили ученики почти хором. «Будем смотреть, кто из двоих сильнее, а кто слабее, кто мягкий, а кто агрессивный. Помните то место, где наши герои выясняют отношения?» Судя по выражениям лиц, не больше половины будущих музыкантов понимали, о чем идет речь. «Вадик Малков», — послышался голос Ларисы Петровны. «Говори, я же вижу, что ты помнишь». Вадик Малков — тот самый толковый мальчик-пианист. У Ларисы Петровны он тоже ходит в отличниках. И даже, наверное, в любимчиках. Фортепианный концерт Сен-Санса слушали с компьютера, к которому подключены хорошие динамики. Но у каждого ведь есть свой телефон или iPad. Вадик быстро нашел в Ютьюбе нужное произведение и после нескольких неудачных попыток отыскал то место в третьей части концерта, которое, по его мнению, походило на диалог, именуемый выяснениями отношений. «И это...» «Совершенно верно», — кивнула Настя. «Итак, мы тебя слушаем. Какие есть идеи?» «Пусть дети еще раз послушают», — вмешалась Лариса Петровна. «Не у всех такая хорошая музыкальная память, как у Малкова». «Конечно». Настя включила фрагмент концерта на компьютере. На лице способного мальчика Вадика в первый момент промелькнуло торжество, почти сразу же сменившееся растерянностью. Его трактовка не выдерживала никакой критики. «Нижняя партия сердится, а верхняя оправдывается», — раздался чей-то голос. «Не оправдывается, а успокаивает». «Да, точняк». «Или нижняя угрожает и требует, и верхняя просит сжалиться». «Нижняя точно дядька, здоровенный такой, с басом, бычок-качок». Ребята вдруг заговорили наперебой. И Настя поняла, что цель достигнута. Каждый из них отчетливо представил, о чем шла речь. «Ага, здоровенный и злой. Он рассердился и грохнул свою возлюбленную». «А может, он не ее грохнул, а себя?» Продолжал сопротивляться Вадик Малков. Кажется, ему очень хотелось сделать из мужчины жертву. Лариса Петровна выразительно поднесла глазам руку с часами и посмотрела на Настю. Время урока истекало. Пора закругляться. «Вы пустите меня еще раз в эту группу?» — тихо спросила Настя у преподавателя. «С удовольствием», — улыбнулась Лариса Петровна. «Значит, я могу дать им домашнее задание?» «Разумеется». Настя снова вышла во внутренний дворик и подняла руку. «На сегодня мы закончили. Если вам интересно то, чем мы сегодня занимались, то попрошу вас дома еще раз внимательно послушать концерт и подумать, что же все-таки случилось в финале. Юноша убил свою любимую девушку? Или покончил с собой? Или произошло нечто совсем иное?» «И творческую биографию Сен-Санса выучить как следует», — громко добавила Лариса Петровна. «Буду спрашивать. По Франции XIX века в следующий раз будет последний урок. Потом начинаем немецких романтиков. Перечень обязательных к прослушиванию произведений посмотрите в методичке». Юные музыканты мгновенно превратились в самых обычных школяров, радующихся окончанию урока и шумом и смехом вываливающихся из класса. Настя тоже собралась уходить, но Лариса Петровна ее остановила. «Анастасия Павловна, задержитесь на пару минут», — произнесла она неожиданно сухим тоном. «Так, понятно. Настя что-то сделала неправильно, и сейчас ее попросят больше не приходить в музыкальную школу. Конечно, не катастрофа. Занятия она ведет бесплатно, без всякого договора, всего лишь с милостивого разрешения учебной части, так что заработка не потеряет. Но очень неудобно перед Зоей Печерниковой, когда-то учившейся в этой школе, и ее другом-аккомпаниатором, который работает здесь штатным концертмейстером. Они оба так уговаривали сначала Настю, а потом руководство школы». «Вы провели блестящий урок», — начала Лариса Петровна. Говорила она строго, но, как показалось Насте, уже чуть мягче. «Но на вашем месте я бы была осмотрительнее». «Осмотрительнее в чем?» «В формулировании домашнего задания». «А что с ним не так? Слишком объемно? Слишком сложно? Или что?» Лариса Петровна с досадой махнула рукой и аккуратно закрыла крышку рояля. «Это дети, Анастасия Павловна. Ну как же вы не понимаете? Они еще так мало знают, и в особенности о смерти, убийстве, суициде. Вам с высоты вашего жизненного опыта и, простите, вашей прошлой работы, кажется, что можно послушать и сразу во всем разобраться. Но им-то... Они полезут в интернет и начнут читать и смотреть всякие ужасы про трупы, про убитых, про самоубийц. И знаете, что будет потом?» Настя пожала плечами. Откуда ей знать? Она впервые в жизни ведет занятия с подростками. «А потом их родители прибегут к нашему директору с вытаращенными глазами и будут грозить судом за то, что мы заставляем их деток изучать в интернете материалы, не предназначенные для нежного возраста. Вот что будет. Еще и журналистов подключат, а то и сразу с полицией явятся». «Неужели все так ужасно?» — удивилась Настя. «Конечно, я в курсе про маркировки 12+, 14+, и все такое. Но мы же здесь говорим об искусстве, о музыке. Детям ведь не запрещают смотреть «Лебединое озеро», а там в финале самое настоящее убийство. Зигфрид убивает Ротбарта, и ничего». Лариса Петровна вздохнула и мягко улыбнулась Настиному непониманию. «Я в полной мере разделяю вашу позицию, Анастасия Павловна. Дорогая, но не забывайте, что школа, любая школа, имеет дело не только с детьми, но и с их родителями. Воспитывать детей — величайший труд, на который способен далеко не каждый родитель. А иметь такого ребенка, который отвечал бы твоим мечтам и чаяниям, хотят все без исключения. Поэтому, как только с дитятком что-то не так, сразу начинают искать виноватого. И первыми на очереди стоят школы, учителя, педагоги. Себя никто винить не хочет. Добрая половина родителей, если не больше, следит за тем, что ребенок ищет, смотрит и читает в интернете. И через плечо заглядывают, и историю поисков просматривают. Увидят, что подросток заинтересовался убийствами и суицидами, сразу в панику. Почему? Зачем? Подросток честно ответит, что музыкалки задали. И очень повезет нам с вами, если родитель попытается хотя бы вникнуть в суть задания. Но надеяться на это не стоит. С вероятностью 99,5% нам всем будут грозить неприятности с полицией, прокуратурой, судами и Роспотребнадзором. «Я поняла», — виновато пробормотала Настя. «Извините, Лариса Петровна, я об этом не подумала. Моя ошибка. Впредь буду осторожнее, обещаю. Ну, если меня вообще не попросят отсюда после сегодняшнего». Лариса Петровна в утешительном жесте накрыла Настину руку сухой сильной ладонью. «Если что, буду вас защищать, как сумею». «Да что я?» — в Настином голосе зазвучало отчаяние. «Пришла и ушла. А вот перед Анатолием Марковичем неудобно. Он за меня ходатайствовал, на него все шишки посыплются. И Зою я подвела, выходит, и его». «Ну, пока еще не подвели. А только, может быть, подведете», — заметила преподаватель музлитературы. «Может быть. Но может и не быть. Во всяком случае, я вас предупредила, и теперь вы станете аккуратнее. Ведь станете?» «Стану», — твердо пообещала Настя. «А за Зоеньку не волнуйтесь. С нее такого рода неприятности, как с гуся вода. Она и в детстве такой была. Я ведь ее хорошо помню». Лариса Петровна тепло и широко улыбнулась. «Очень трудолюбивая девочка с неплохой техникой, но совершенно не умела выражать или передавать чувства. На исполнительской карьере это сразу ставит жирный крест, зато в обычной жизни очень выручает. Ее ругают, а она стоит столбом. Ни страха, ни обиды, ни раскаяния, ничего. Такую девочку даже бронить неинтересно, все сразу остывали и умолкали. Подозреваю, что внутри у нее бушевали ураганы, но наружу ни капли не просачивалось. Она и сейчас такая. Не изменилась?» «Совершенно не изменилась», — кивнула Настя. «Молчаливая и закрытая. Эх, ей бы самой стать такой, как Зоя Печерникова, чтобы плюнь в глаза божья роса, невозмутимой, не делающей трагедии из критического замечания. Но нет... не сложилось». Настя вышла из школы, села в машину, но прежде чем ехать, позвонила Зое. «Не переживайте», — спокойно ответила Печерникова. «Даже если все будет, как Лариса предрекает, это не катастрофа. Маркович и не такое пережил. Он еще при советской власти за диссидентство пострадал. А обо мне вообще речи нет». «Ну как же нет, Зоя? Вы обо мне рассказали Анатолию Марковичу, и если у него из-за меня будут проблемы, то выбросьте из головы», — коротко и решительно произнесла Зоя. «Я с Марковичем играю со школьных лет. Он еще в те годы был единственным, кто мог долго выносить мою игру на скрипке и не беситься. Он мой друг и останется им, что бы ни случилось». «О, мне так неловко. Простите меня». «Выбросьте из головы», — повторила Зоя. Насте стало немножко легче, но настроение все равно испортилось. А ведь только сегодня утром все было таким радужным. Стасов отпустил ее на год, на целый длинный прекрасный год, в течение которого Анастасия Каменская собиралась заниматься тем, что ей нравится. Впервые в жизни. Для приработка — читать лекции по судебной статистике, для души — заниматься анализом музыкальных произведений в разных исполнениях. Все складывалось как нельзя лучше. Ее, кандидаты юридических наук, с удовольствием взяли по трудовому договору вести занятия на курсах повышения квалификации в правовой академии, а коллега по работе в детективном агентстве, Зоя, рассказала о Настином увлечении своему аккомпаниатору Анатолию Марковичу, который загорелся идеей предложить музыкальной школе, в которой работал, некое разнообразие в преподавании. Предстоящий год обещал быть просто чудесным, восхитительным. Из этого великолепного года прошел всего один месяц, а сколько разных замечательных вещей еще ждет ее впереди. Одним словом, Настя Каменская была абсолютно счастлива каждый день на протяжении всего последнего месяца. И ей очень хотелось верить, что следующие 11 месяцев окажутся не хуже, а, возможно, даже и лучше. Однако ж вот, не имела опыта воспитания собственных детей. Нечего было лезть к чужим, сердито думала Настя. И ведь нельзя сказать, что она в свои 59 лет совсем уж оторвана от подросткового мира. Во всяком случае, знала о скандалах с сайтами, на которых размещалась информация о разных способах свести счеты с жизнью, и которые активно посещали несовершеннолетние. Но разве человек в здравом уме свяжет истории этих скандалов с классической музыкой? То-то и оно. Наверное, ум родителя устроен как-то иначе, а Настя этого не учла, хотя должна была бы. Все-таки не первый день на свете живет, много чего повидала. Ну и фиг с ним. Она внезапно развеселилась. Ошибки — это тоже опыт. Будем его извлекать и становиться мудрее. Выпрут из музыкалки. Значит, это совсем не мое. Значит, так и надо. Она собралась была остановиться у магазина с хорошей кулинарией, чтобы купить готовой еды на 2 дня. Но вовремя одумалась. За лекции по судебной статистике платили куда меньше, чем она зарабатывала в агентстве у Стасова. И Настя еще месяц назад поставила перед собой задачу научиться в целях экономии сносно готовить из дешевых продуктов. Пришла пора отказываться от дорогостоящих привычек. Разница в стоимости между готовыми котлетами и домашними выглядела вроде бы малосущественной. Но если позволять себе кулинарию почти каждый день, то за месяц выходило довольно ощутимо. Конечно, когда работаешь с утра до поздней ночи и зачастую в выходные, то время на тот же винегрет выкроить непросто. Пока все сваришь, особенно свеклу, да пока все остынет, потом резать мелкими кубиками. Вполне простительно при таких раскладах купить готовые порции и не париться. Но теперь-то времени у Насти достаточно, так что не надо жалобных песен. Проехав мимо кулинарии, она свернула на перекрестке, выбралась на транспортное кольцо и направилась в Ашан. Чем крупнее гипермаркет и чем дальше он от центра столицы, тем ниже цены. Теперь приходится тратить куда больше времени и на дорогу, и на покупку продуктов, и на готовку. Зато выходит дешевле, даже с учетом затрат на бензин. Наверное, это и называется «время-деньги». Обратно-пропорциональная зависимость. Войдя в огромный торговый зал, Настя глубоко вдохнула и резко выдохнула, словно избавляясь от неприятного осадка, оставшегося после разговора с Ларисой Петровной. Что у нее сегодня в плане? Давно известно, что вкусным можно сделать любой продукт, если владеть искусством создания соуса. Это основа знаменитой французской кухни. А соус — это травы и приправы. Они недорогие и расходуются малыми количествами. Из самых дешевых макаронных изделий и круп можно делать множество вкуснейших сытных блюд, если использовать разнообразные соусы, которым Настя Каменская и запланировала посвятить текущую неделю. Она вытащила телефон, просмотрела заметки, которые составила накануне, изучая в интернете огромное количество рецептов. Освежила в памяти перечень необходимых продуктов и двинулась в направлении нужных стендов. «Еще шоколадку куплю. С орехами и клюквой», — весело подумала она.